этим Лариса ничего не смогла поделать. И точно в таком же положении оказались супруги Леонтьевы. Анна умоляла мужа одуматься, пока не стало поздно, а тот, в свою очередь, произносил в искренние слова о мужской дружбе. Томчак и Леонтьев ушли из института вместе со Стрельниковым в придуманный и созданный им самим фонд. И вот теперь, как выяснилось, Владимир Стрельников занял высокую должность в аппарате Госкомвуза, бросив своих верных товарищей на произвол судьбы. Оба они были совершенно не приспособлены к коммерческой деятельности, не любили ее и плохо понимали. Руководить фондом безоборотистого, энергичного, предприимчивого Стрельникова они не могли. Более того, налаживая работу фонда, они, как и несколько раньше в институте, проявляли по приказу своего шефа жесткость и требовательность к остальным сотрудникам. Даже в тех случаях, когда Владимир Алексеевич был совершенно очевидно неправ или несправедлив, они демонстрировали солидарность с ним перед сотрудниками, которые приходили искать у них защиты и понимания. Этого требовали законы корпоративности и мужской дружбы. После всего этого трудно было ожидать, что с уходом Стрельникова все в фонде останется по-прежнему. Недоброжелателей и врагов у Томчака и Леонтьева и здесь оказалось предостаточно. И все они взбодрились и подняли головы, с энтузиазмом выискивая возможность поквитаться с обидчиками. Но все это было, так сказать, глобально. Это было тем фундаментом, на котором возвела свое здание злость и ненависть. Однако, кроме фундамента, необходимы и кирпичи. Их Стрельников поставлял Ларисе Томчак и Анне Леонтьевой бесперебойно. У него была очаровательная привычка звонить часов около шести из машины и говорить своей секретарше: «Наталья Семеновна, скажите Томчаку, чтобы не уходил, он мне нужен. Я буду через 20 минут». И Томчак сидел в своем кабинете, как привязанный. Через полчаса он звонил в приемную, недоумевая, почему Стрельников до сих пор его не вызвал, раз уж он ему так нужен. Наталья Семеновна отвечала: «Владимир Алексеевич занят, у него посетители». Томчак ждал. Каждые 10 минут звонила Лариса, потому что они собирались куда-то идти в гость, в театр, на банкет. И вообще у них были вполне определенные планы на этот вечер. В конце концов, она ждала мужа к ужину. Без него за стол не садилась и хотела хоть какой-то определенности. «Иди домой», — говорила Лариса. «Ничего не случится». «Он просил, чтобы я не уходил. Я ему нужен». Наконец, в 9 часу распахивалась дверь, и на пороге кабинета Томчака возникал Стрельников собственной персоной, невозможно красивый, в распахнутой дорогой куртке и с сотовым телефоном в руках. — Собирайся. Пошли по домам, — говорил он, как ни в чем не бывало. — Ты хотел о чем-то поговорить со мной? — робко напоминал Томчак. — Завтра поговорим. Мне пришла в голову одна идея. Завтра расскажу. Ему ни разу не пришло в голову предложить Томчаку, добросовестно отпускавшему водителя служебной машины ровно в 6 часов, подвести его на своей машине. Клюш, тот так сильно задержался в институте по его же просьбе. А о том, чтобы извиниться, даже и речи быть не могло. Но так происходило далеко не всегда. Случалось, что взбесившийся от бесцельного ожидания Томчак сам шел в кабинет к ректору и с удивлением обнаруживал запертую дверь. Стрельников уже ушел, даже и не вспомнив о том, что привязал своего заместителя к месту просьбой дождаться его. Он распоряжался своими заместителями как собственными рабами, совершенно не думая о том, что у них есть какие-то планы, нужды и вообще жизнь. И при этом мастерски избегал возможных объяснений по этому поводу. Мог, например, в 9:45 утра позвонить неизвестно откуда, в том числе и из теплой постели, секретарю Наталье Семеновне со словами «Скажите Леонтьеву, что он должен быть в 10:00 в министерстве на совещании. Если его нет на месте, пошлите Томчака. Я буду после часа».